итоги. В техническом отношении финансирование вооружения было доведено в Германии до весьма высокого уровня. Что же касается управления и организации экономики, а также проведения валютной политики, то здесь было допущено немало ошибок. Хотя доля налогов покрыть общих военных расходов была больше, чем в Первую мировую войну, разрешить проблему избыточной покупательной способности все же не удалось. И метод бесшумного кредитования, превращавшего ничего не подозревающего вкладчика на 90% в государственного кредитора, привел к все увеличивающемуся перевесу краткосрочных долгов, к быстрому росту инфляции и к полному разрушению всех основ этой системы финансирования. Ни в одной другой стране размеры долгов не были столь высоки, как у нас, а в то же время имевшиеся в стране налоговые резервы не были использованы до конца. Можно сказать, что в будущей войне финансовые трудности будут еще большими, так как и кредиты, налоги в результате последней войны и послевоенного развития уже доведены до крайних пределов, и нам остается лишь одно – гибельное для нас средство финансирования – инфляция. Властные требования защиты нашего европейского образа жизни и создания Объединенной организации для обороны Европы ставят перед государственным руководством трудную и ответственную задачу найти какой-то средний путь между чрезмерным обложением налогами, ведущим к снижению производственной мощи страны, и увеличением кредитов, приводящим к инфляции.